разменивал у играющих. В руке у него неизменно оставались лишь рубли. Таким образом, правда, лишь к концу игры понял я, в чем состоял доход держателей лотерей. Его, по-видимому, можно было сравнительно точно учесть, фиксируя размен денег на рубли. Число же рублей оставалось почти неизменным. Они оборачивались. У подручного работа была вроде не пыльная, но и он не покладал рук, раздавая и принимая рубли. Главный же снайпер не находился в простое ни секунды. Раздавал карточки, заряжал, стрелял, объявлял выигрыш, тут же снова раздавал карточки. И эта его способность не суетиться, не делать жадных и азартных движений, а держаться с виду даже как-то лениво и неторопливо, в то же время ни на секунду не замедляя стремительного ритма и не сбивая пульса игры, эта его способность не поддастся судороге азарта была похожа на достоинство. Да, и именно достойным было поведение этого человека, занятого сомнительным делом азартной игры. Если бы у него был вид жулика или пройдохи, суетливый, мелочный, никогда бы я не соблазнился. А тут, раза два обменявшись с ним как бы насмешливыми, понимающими наивность, играющими взглядами, я и сам не заметил, как, снисходительно усмехнувшись, протянул ему рубль. Ах, этот переход! Тут же исчезло все. Улица, базар, играющие. Только гипнотизм, доставшихся мне на игру цифр, вращение круга и ненахождение выигрышной цифры на моей карточке. Сначала я поставил как бы в шутку, как бы рубль. Рубль дело не менял, я поставил второй. 3 рублей мне уже не было жалко, а 5 было. И на 5 я решил остановиться. Надо сказать, что деньги в последнее время давались мне с трудом, и я отвык ими раскидываться. На 5 я решил остановиться, но тут наш мастер взглянул на меня с симпатией, как на свой и на своего, как интеллигент на интеллигента среди этого базарного, поглощенного простотою судьбы люда. Я сразу же выиграл почти столько, сколько проиграл, и теперь с полным основанием продолжал ставить. Мне теперь просто не везло. И я залез за 5, когда снова выиграл. И так шло до тех пор, пока я обнаружил, что проиграл уже 10 рублей. Но этих 10 мне было совсем не жаль. Мне их было жаль меньше, чем 5, потому что я единственный среди этих завороженных понял игру. Ощущение крупности проигрыша было явно качественным, а не количественным. 5 было много, 10 – немного, 19 – очень много, 28 – как раз. Масштабы сместились, как в жизни. И в жизни, думал я, потому что уже обрел время в игре, мог наблюдать и думать. Я был старожилом игры, мне все было ясно. Я уже жил в этой игре, а не просто был поглощен азартом. В помещении игры у меня появилась своя мебель. И в жизни, думал я, мы ставим то на весь банк, то на копеечки. И по копеечке нервничаем часто больше, чем ва-банк. Ва-банк – это поступок. И он приносит облегчение и удовлетворение даже в случае проигрыша, потому что что-то, наконец, произошло. Любопытно было в спокойном равнодушии к маленькому теперь в сумме всего проигрыша 1 рублю, поставить который перестало быть переживанием, потому что переживанием был весь проигрыш, а не какой-то из него рублишко. Я был пойман масштабом и неожиданностью своего преступления перед трудовой копеечкой и мог себе позволить небольшой шик, как бы независимости от нее.